Глава вторая. Шагая следом за Мертогом по залам крепости, повелитель Скорч старался не обращать внимания на пульсирующую боль в раненом плече. Он сосредоточился на обстановке, надеясь узнать о Дарт Найрис как можно больше до личной встречи. Внутреннее пространство было организовано типично для дома ситской аристократии. Длинные, просторные коридоры с толстыми каменными стенами, сводчатые потолки и бесчисленные массивные стальные двери. Все они были заперты, закрывая от любопытного взгляда внутренние комнаты. Залы были отделаны пышно, в броских цветах, красным, черным, лиловым. Пол был устлан дорогими коврами ручной работы, а стены украшала коллекция картин, скульптур и голопроекций, достойных любого музея. Мертог шел быстро, не давая Скорджу толком рассмотреть работы. Однако Сечил, семенивший в паре шагов позади, успевал давать комментарии относительно самых заметных произведений. «Это бюст печально известного военачальника Угрота. Он присягнул на верность Дарт Найрис лет 10 назад, когда она привела в его сектор имперские войска, чтобы подавить зарождающееся восстание. Это голопроекция, подарок королевы Рессы с Дрези. В благодарность Дарт Найрис за милостивое отношение к королевской семье, когда империя захватила их мир. Ее мужа казнили, но королеву и ее детей пощадили. Этот портрет увековечивает победу Дарт Найрис во время...» Скордж понял, что из описаний Сечила он едва ли почерпнет важную информацию, и перестал его слушать. Тем не менее, он оценил выставленное на показ богатство. Найрис была членом Темного Совета и одной из 12 самых важных и влиятельных персон в империи. Предметы роскоши подчеркивали ее значимость, напоминая посетителям о высоком положении и могуществе владелицы. По всем залам были расставлены многочисленные часовые. Они почтительно склоняли головы, когда Мертог проходил мимо. Держать в крепости столько охранников было не совсем типично, но в свете недавних покушений вполне предсказуемо. Скорд задумался, не увеличит ли Мертог их количество после сегодняшнего инцидента. Хотя у Скорджа не было уверенности, что это была именно попытка покушения. Темную сторону подпитывали страсти, грубые эмоции, но важно было уравновесить их холодным расчетом и анализом. Поэтому, направляясь на встречу со своей новой госпожой, Скордж пытался собрать в уме кусочки картины, которые никак не складывались. Предполагаемые убийцы атаковали прямо во дворе, еще за пределами хорошо охраняемых стен крепости. Даже если бы Скордж не остановил их, у них не было ни единого шанса прорваться в здание и напасть на Найрис. Скорее всего, это означало следующее: их целью была не Дарт Найрис, а он сам. Но кто его подставил и зачем? Вероятным кандидатом был Мертог. Будучи всего лишь человеком, он достиг больших высот на службе Найрис. Его ранг практически был равен новоприобретенному статусу Скорджа. Первый урок, который выучил Скордж в Академии, был таков: равные тебе могут быть самыми опасными твоими соперниками, владеют они силой или нет. И у Мертога были все причины чувствовать шаткость своего положения. Он не смог найти тех, кто стоял за покушениями на его госпожу. Прибытие Скорджа было прямым вызовом его компетентности как главы службы безопасности. А как лучше избавиться от соперника, чем показать его профнепригодность, дав ему погибнуть в результате подставного покушения? Это объясняло, почему Мертог поначалу отказался его впустить и почему его солдаты убили наемницу, когда она уже вот-вот готова была сдаться. Тем не менее, Мертог был не единственным подозреваемым. Те же шкурные мотивы могли быть и у Сечила. Успешно справившись с заданием, Скордж мог в награду получить постоянную должность и тем самым обойти по положению угодливого советника Дарт Найрис. Благодаря этой роли Сечилу удалось найти нишу в ситском обществе. Без сомнения, он приложил бы все усилия, чтобы избавиться от потенциальной угрозы своему положению. Ранее Скордж был свидетелем разговора Сечила с двумя наемниками в космопорту. В тот момент казалось, что он отгоняет наглых выскочек с дороги высокопоставленного повелителя ситов, только что прибывшего на планету. Теперь Скордж задумался, уж не давал ли Сечил им последние инструкции перед боем. Тот факт, что Сечил выжил во время перестрелки во дворе, тоже вызывал подозрения. Возможно, ему просто повезло, или он обладал исключительной живучестью прирожденного труса. Но ведь могло быть и так, что наемники просто старались не стрелять в его сторону. Мэрток повернул за угол. От трения доспехи боль в плече Скорджа все нарастала. Но он не отставал от коренастого человечка, не желая выказывать ни малейшего проявления слабости. В конце зала обнаружилась очередная закрытая массивная дверь. По обе стороны от нее стояли два сита-ученика. Скордж сомневался, что кто-то из приближенных к Найрис ситов мог состоять в подчинении у человека. Так что, скорее всего, глава службы безопасности не был их непосредственным начальником. Но тот факт, что они даже не попытались преградить Мэртогу путь, давал понять, что тот занимал в доме Найрис привилегированное положение. Мэрток подошел к двери и легонько постучал, потом шагнул назад и встал по стойке смирно. Пока они ждали ответа, Скорджу пришел на ум третий вариант. Мэрток и Сечил могли вместе спланировать нападение во дворе. В академии слабые ученики иногда сговаривались и действовали сообща, чтобы победить кого-то более талантливого. Нетрудно было представить, что подобные вещи происходили и за стенами учебного заведения. Сейчас невозможно было сказать, была ли среди этих теорий хоть одна верная, но Скордж понимал, что в любом случае нужно смотреть в оба. Дверь открылась, и за ней оказалась юная Твилека. На ней было черное платье, украшенное на спине и груди лиловой четырехконечной звездой Дарт Найрис, заключенной в красный круг. На шее Твилеки был застегнут электроошейник, но даже без него было ясно, что она принадлежит к той же касте, что и все представители ее расы. Когда в последние дни Великой гиперпространственной войны ситы начали отступление, они забрали с собой пленных, захваченных во время предыдущих побед на республиканских планетах. Эти пленные, в основном люди и твилеки, были обречены жить в рабстве. По приказу императора, ни один раб или рабыня не могли получить свободу, и это бремя передавалось из поколения в поколение. Таким образом, можно было не сомневаться насчет положения любого твилека в обществе империи. Они были и всегда будут рабами, ведущими свое происхождение от предков, слишком слабых, чтобы защититься от ситов. Рабыня преклонила колено и опустила взгляд, пропуская Мэртога, Скорджа и Сечила. Потом она закрыла за ними дверь и отступила в угол. Хорошо освещенная комната, судя по всему, была кабинетом или личной библиотекой. Ее стены были увешаны полками из старинной древесины, прогнувшимися под весом водруженных на них сокровищ. Скордж только и мог, что в изумлении таращиться на коллекцию. Во время учебы в академии он видел только один настоящий манускрипт — старинный фолиант возрастом более 10 000 лет, датированный временем прибытия первого темного джедая на Дромунд-Каас. Книга считалась бесценным артефактом, одним из главных сокровищ Академии. Но здесь, на полках вдоль левой стены, выстроились десятки, если не сотни томов. Большинство книг были большими и массивными, с прошитыми страницами и в обложках из тисненной кожи, или иначе обработанных шкур, хотя Скордж подозревал, что отнюдь не все владельцы этих шкур были бессловесными тварями. Книги казались очень старыми, но хорошо сохранились, пусть и было видно, что к ним прикасались, и не раз. Очевидно, Найрис частенько их листала. На полках справа лежали еще более древние и хрупкие образчики. Листы пожелтевшего пергамента были скреплены изящными проволочными зажимами. В прозрачных защитных тубах покоились свитки. Стеклянные чехлы, позволявшие листать страницы, защищали несколько книг, которые по виду могли обратиться в прах от порыва ветра. Но не все в комнате впитало пыль веков. У задней стены разместился большой стеллаж с голодисками и инфокартами, а в центре комнаты стоял компьютер, за которым кто-то сидел, сгорбившись над монитором. Вероятно, сама Дарт Найрис. Капюшон ее свободного плаща, красного, отделанного черным лиловым, был накинут на голову, а длинные свободные рукава прикрывали даже пальцы рук. Ни Мэрток, ни Сечил не попытались как-то обозначить свое присутствие. Скордж решил последовать их примеру и молча стоял, пока Найрис пристально вглядывалась в дисплей компьютера. Ее закутанная в плащ фигура полностью закрывала экран, так что он не мог разглядеть, что именно она изучает. Но догадывался. Дарт Найрис была хорошо известна как знаток старинного искусства, именуемого колдовством ситов. За время учебы в Академии Скордж узнал, что существует много способов использовать энергию силы. Его природные способности вели его по пути воина, и он учился направлять эмоции, превращая их в яростные вспышки смертельной энергии. Но другие ученики занимались с инквизиторами и шли совершенно по другой учебной программе. Тысячи лет назад последователи темной стороны научились направлять силу с помощью сложного комплекса ритуалов, которые давали контроль над разумом врага, а иногда даже искажали саму реальность. В большинстве своем эти тайные знания были утеряны, но те, кому удавалось раскрыть хотя бы часть секретов прошлого, были вознаграждены более тонкой, но при этом не менее эффективной властью. Ходили слухи, что непрерывные грозы Дромунд Кааса начались после того, как император совершил один из таких обрядов. Скордж не знал, стоит ли этому верить, но понимал, что Найрис получила место в Темном Совете благодаря знанию и пониманию вещей, которые он едва ли сможет когда-либо постигнуть. Через некоторое время Найрис отодвинулась от стола, поднялась с кресла и повернулась к пришедшим, откидывая капюшон плаща. Ее внешность потрясла Скорджа, хоть он и постарался не подать виду. Как и он сам, Найрис принадлежала к чистокровным ситам. Но ее лицо покрывали глубокие морщины, а шеи и отростки, свисающие со щек, были дряблыми. Бледная кожа, скорее розоватая, чем красная, была покрыта темными возрастными пятнами. Скордж не знал, сколько лет Найрис, но она служила в Темном Совете почти два десятилетия. Из остальных членов Совета только двое пребывали в этой должности дольше. Несмотря на это, он ожидал встретить женщину потрясающей красоты, чей образ передавали статуи во дворе. Однако перед ним стояла сморщенная ведьма. На ум невольно пришли слова одного из инструкторов в академии. «Сила может подчиниться вашей воле, но всему есть своя цена. Самые могущественные ритуалы темной стороны требуют платы, совершить которую отважатся немногие». Вероятно, Найрис не была такой старой, как выглядела. Потратив жизнь на изучение древних секретов колдовства ситов, она смогла получить одну из самых высоких должностей в империи. Но, видимо, эти же секреты иссушили ее, забрав молодость и жизненные силы.